Вскоре она заметила, как он торопливо вошел в зал суда. В руках он держал небольшой пакет. Дженнифер повернулась к судье. «Ваша честь, могу я попросить сделать 15-минутный перерыв?» Судья посмотрел на настенные часы. «Объявляется перерыв на обед до 1:30». В половине второго суд продолжил работу. Дженнифер усадила Лоретту Маршалл с ребенком на руках поближе к присяжным заседателям. «Мистер Рэндалл», — сказал судья, — «вам нет необходимости во второй раз давать клятву говорить правду. Займите, пожалуйста, свидетельское место». Дженнифер подошла к Куртису Рэндаллу. «Мистер Рэндалл, скольких детей вы произвели на свет?» Роджер Дэвис вскочил на ноги. «Я протестую! Это оскорбление, ваша честь! Я не хочу, чтобы мой клиент подвергался подобному унижению!» «Протест принимается», — сказал судья и повернулся к Дженнифер. «Мисс Паркер, я предупреждал вас. Прошу прощения, ваша честь». Дженнифер взглянула на Рэндалла. Она увидела, что сделала то, что хотела. Он нервно облизывал губы. Дженнифер повернулась к Лоретте Маршалл. Девочка деловито облизывала губы. Дженнифер медленно подошла к ребенку и несколько секунд стояла на месте, привлекая внимание присяжных заседателей. «Посмотрите на ребенка», — мягко сказала Дженнифер. Присяжные перевели взгляд на маленькую Мелани, на ее язычок, облизывающий губы. Дженнифер повернулась и подошла к свидетельскому месту. «А теперь на этого человека». 12 пар глаз смотрели на Куртиса Рэндалла. Он нервно облизывал губы. Схожесть с ребенком была поразительной. Они забыли, что Лоретта Маршалл переспала с десятками мужчин. «Я хочу задать вам только один вопрос. Что это за мужчина, который отрицает своего собственного ребенка?» Присяжные заседатели совещались почти час. Их решение было в пользу истицы. Лоретта Маршалл получит $200 000 наличными и $2 000 в месяц на содержание ребенка. Когда вердикт был оглашен, Роджер Дэвис с перекошенным от злобы лицом подошел к Дженнифер. «Что вы сделали с ребенком?» «О чем вы говорите?» Роджер Дэвис помедлил. «Губы. Это губы сбили с толку присяжных. Как вы это объясните?» «Очень просто», — мягко сказала Дженнифер. «Это называется наследственностью». И она вышла из зала суда. Бутылочку с ореховым сиропом Дженнифер и Кен Бейли поставили у себя в офисе. Глава 16. Адам Уорнер с самого начала знал, что его женитьба на Мэри Бет была ошибкой. Он был импульсивным молодым идеалистом, пытался защитить девушку, которая осталась одна на свете. Адам готов был отдать что угодно, лишь бы не сделать Мэри больно. Но он безнадежно влюбился в Дженнифер. Он чувствовал необходимость переговорить с кем-нибудь и выбрал Стюарта Нидхэма. Стюарт всегда был ему симпатичен. Он мог понять положение, в котором оказался Адам.